Глава вторая. Баба-йогами не рождаются или следователь в ступе. Наше эффектное прибытие вызвало громкие возгласы, высыпавшие на крыльцо дворни и приглушенные шепотки княжеских гридей, суровых воинов, встретивших нас у входа. Высоко подняв горящие факелы, они пытались получше разглядеть лесную делегацию с такой помпой, явившуюся среди ночи, и таращились на нас, будто баран на новые ворота. Взгляды большинства выражали восхищение и благоговейный ужас, но были и колкие подозрительные взоры, и даже отъявленно неприязненные. Таких я насчитала как минимум два. Первый принадлежал хилому и мрачному седовласому мужчине в годах с бородой и нависшими белыми бровями, а второй — рыжему, широкоплечьему и надменному красавцу лет 40. Судя по их внешнему виду и поведению, каждый из этих двоих занимал высокий пост при князе и имел как минимум хронический недосып и параноидальный либо эпилептоидный тип акцентуации характера, что я собиралась еще проверить с помощью психологических тестов. В общем, в узких кругах широких масс княжеских приближенных Ягуня доверия не снискала, несмотря на все мои старания и новый наряд. Возможно, эти двое были как-то связаны с загадочной княжеской хворью или имели какие-то старые счеты с бабой Ягой. Сама же Горислава даже не вышла нам навстречу, что тоже наводило на некоторые размышления. «Гой еси, баба Яга!» — холодно сказал тот самый седовласый хиляк, так неприязненно глядевший на меня до этого. И тут я задумалась над ответом, чтобы, как говорится, совсем уж не спалить контору. «Ближний боярин это, остромыслом кличут», — очень вовремя тихо подсказала мне Воронесса. «Он к тебе в прошлом годе за зельем приворотным приходил. Больно да малодуха хочь, ибо... А ты ему за место такого снадобья в шутку пойло правдолюбное налила». Вот тогда он правды о себе от баб наслушался в усмерть и сам много чего лишнего наговорил. Но княже наш простил его великодушно. Вот тебе и ближний боярин. Какая любвеобильность! А на вид такой степенный мужчина. Неудивительно, что он не рад приходу Яги. Ох, шутница престарелая! Натворила дел, а мне расхлебывать получается». «Здрав буди, боярин!» — с достоинством выдала я, вспомнив все приветствия, принятые у славян, и судорожно поправив прическу. «Княжна ожидает в гриднице!» — коротко кивнув мне, сухо сказал остромысл. «Ну и колкий же у него взгляд! Наверное, сама бабка-ёжка от него ёжилась. Да что там, даже Кадваладур вздрогнул бы от такого!» Мне внезапно пришла в голову мысль, что опытный колдун мог бы запросто принять облик любого из княжеских приближенных или войти с ними в сговор. Может, его ультиматум князю был всего лишь уловкой, разведкой боем, так сказать. Остромысл шел впереди, а я плелась за ним, слегка прихрамывая на костяную ногу и кокетливо косолапя правым лаптем. «Эх, жизнь моя тяжкая, баба Яговская!» Впрочем, пока мне все даже нравилось. Мечтала о практике клинического психолога в самых что ни на есть сложных условиях. Получи, а также море адреналина и эстетическое наслаждение от созерцания сказочной старины в довесок. Неплохо? Думаю, да. Тем временем хоромы превзошли самые смелые наброски моего разбушевавшегося воображения. При свете факелов они показались мне похожими на старинные темные пещеры с загадочными дверями, ведущими в темноту. Одна из таких дверей вела в гридницу, оказавшуюся большим роскошным залом с низким сводчатым потолком. Сейчас ночью она казалась темной, осиротевшей и пустой. Длинные лавки, где во время пиров сидели воины княжеской дружины и прочие так называемые «нарочитые мужи», «Знатные люди», примечание автора, сейчас пылились, только на княжеском троне, единственном светлом месте среди общего мрака, восседала красивая девушка лет 17, одетая в богатое платье из орнаментированной ткани, украшенные оплечьем и затейливой каймой. Светлые пряди, выбиваясь из-под шелкового белого убруса, изящно обрамляли ее лицо, а над чело был слегка надвинут сверкающий самоцветами венец с височными кольцами очень тонкой работы, каждое произведение искусства. По рассказам Воронессы, я представляла Гориславу эдаким худощавым сорванцом, но это было неверное предположение. Красота княжны казалась немного тяжеловесной из-за волевого, совсем не женского подбородка и широкого лба, но эта особенность только добавляла ей особого шарма. А в остальном все было по канону. Девица приятной упитанности, как говорится, кровь с молоком, уста сахарные, грудь лебединая, походка павлина, очи соколье, да брови соболье. Очи, кстати, смотрели на меня мрачно, дерзко и как-то депрессивно. В общем, рабочий диагноз — невроз на фоне продолжительного стресса. Я решила не кланяться, думая, что ведьма такого уровня, как Баба-Яга, сама должна принимать поклоны тех, кому нужны ее услуги. «Мир тебе, Баба-Яга!» — с почтением обратилась ко мне Горислава. Голос у нее был зычный, но приятный. С первых же властных ноток в нем ощущалась какая-то неуверенность, даже растерянность, что неудивительно при таком раскладе. За спиной княжны вместо всяких советников и мамок-нянек у трона стоял могучий молодой воин. По возрасту, наверное, ровесник княжны, тоже светловолосый и симпатичный, но в отличие от Гориславы, чье лицо носило печать раздумий и книжных ночных бдений, воин, видимо, не терзал себя философскими размышлениями, предпочитая разрубать гордиевы узлы, а не распутывать их. «И тебе, княжна!» — отозвалась я. «Что за горе у тебя приключилось? Рассказывай!» «Об этом я поведаю тебе с глазу на глаз», — объявила Горислава, вызвав явное недовольство остромысла. «Не доверяет боярину, стало быть. Интересно, почему?» А княжна добавила, обозрев гридницу. «Оставьте нас все. Ступайте почивать с миром. Для гостей палаты готовы». «Мне чур палату номер 6», — хотела пошутить я, но сдержалась и кивнула Бордодыму. Перед прилетом в терем он из уважения к княжеской персоне по моему совету не только принял человеческий облик, но и был обряжен в порты и рубаху, дабы Горислава не упала в обморок от вида его мохнато-мускулистой ноготы. И теперь маялся от обилия ненужной одежды и прочих атрибутов, необходимых для соблюдения этикета. Заметив мой кивок, козел нехотя подчинился и унес с собой громко протестовавшую Воронессу. Бояре и дружинники потянулись к выходу вслед за ним. «Мне тоже уйти, Гориславушка», — едва слышно прошептал белобрысый Витязь, чуть заметно наклоняясь к уху княжны. «Ступай и ты, Дубыня Звезданович», — тихо ответила Горислава. «Мне с бабой Егой о многом поговорить надобно, а ты у дверей встань, чтобы никто не прошел». «Как она его назвала? Дубыня? Звезданович? А ведь точно, на вид он дуб дубом и зазвездился. Так запросто с княжной разговаривает. Никакой субординации. А может, тут что-то нечисто?» Я не успела это обдумать, потому что едва мы остались вдвоем, княжна залилась слезами, как обычная девчонка, которую испугали дурные сны. Мне пришлось подойти к ней и обнять, чтобы она успокоилась. «Что делать? Знать не знаю, ведать не ведаю», — прошептала Горислава. «Отец недавно сам не свой стал и решил вдруг ни с того ни с сего с соседями породниться. Замуж меня отдать грозился и ничего слушать не хотел. Все слова мои как об стену горох были». Мы сели на лавку, как подружки, и княжна продолжила свой рассказ. «А соседи у нас орки да змеи трехголовые, а еще пупсы. Как по мне, лучше в омут с головой, чем кого-то из них в женихи. Да и ненадежные это союзники. Говорят, власть у них там чисто для отвода глаз. А так они давно к Адваладуру проклятому продались и под его дудку пляшут. Какой от них прок?» Она снова залилась слезами, а я подумала о борке с секирой. который встретился мне в лесу. Не жених ли княжны? Почему-то эта мысль меня неожиданно взволновала, даже, пожалуй, слегка огорчила. Но на самом деле, если он на другой жениться хочет, чего это чудище зеленое тогда в лес потянуло к седой даме с покосившейся ногастой избой, ступой и бурным прошлым? И это от молодой и красивой девицы. Нестыковочка. Еще и ягоды у меня все отобрал. Почему же это меня так задело? Ну, не могла же я взять и в одночасье запасть на какого-то орка. Нет, он, конечно, колоритный и мускулистый, как я люблю, но... Надо срочно провести глубокий самоанализ и избавиться от формирующегося комплекса. Но это потом. А пока надо бы ухитриться обуздать мысли, атакующие мозг. Я подумала о хищных феях. Вдруг они из шайки Кадваладура? Очень похоже. Но Рагнестик не выглядит покорным исполнителем воли мага. К тому же всякий раз, когда он появлялся, я чудом спасалась от опасности. Только вот он ли подстроил эту опасность или, наоборот, спешил выручить меня, было неясно. А еще я думала об облаке, преследовавшем нас всю дорогу. Неужто это и впрямь змей трехголовый? Видать, у княжны крепкие нервы. Другая бы свихнулась от перспективы пойти под венец со змеем. А она молодцом держится. И опять этот Кадваладур. Интерес к нему у меня просто зашкаливал. «Попсы — это кто?» — осторожно уточнила я, живо представив себе большого, упитанного, пластмассового пупса в чипсе и распашонке. «Неужели тут и такие водятся? Тоже мне женихи!» «Да живут тут, по северной границе с нами. Прозвание у них такое, говорят, от пупа земли происходит. Король не один пупс, и сыновья королевичи тоже все как один пупсы», — пояснила Горислава. «Ко мне свататься старший понаехал, Ванадий пупс. Почему-то король его не любит, хоть тот и наследник, вот и посылает везде с разными поручениями». Я чуть не покатилась со смеху. «Вот так вот выйдешь замуж за такого и имеешь полное право обращаться к мужу, мой пупсик. И имя какое модное, Ванадий. Где-то я его уже слышала». Я напрягла память, пытаясь выудить все, что касалось этого имени. «Конечно же! Что-то вроде этого я встречала в энциклопедии, изучая таблицу Менделеева. Ванадий — это пластичный металл серебристо-серого цвета. Покрывается на воздухе красивой пленкой из оксидов. Интересно, чем руководствовался его папа-король, выбирая имя? Может, химию любил? Или тут более глубокая психологическая подоплека? Обычно очень оригинальные имена любят давать своим детям родители нарциссического типа, желающие выделиться за счет своих отпрысков. В любом случае, факт интересный. «Ах, Ванадий, металлический ты мужчина! Чего от тебя ожидать? Пластичность могла относиться к политическим взглядам либо к дипломатическим способностям. Серость в яркой оболочке или серебро, замаскированное под нечто более простое и пестрое. В общем, мне страшно захотелось на него взглянуть. Третьего дня у нас с князем была беседа жаркая. Он то гневался и кричал на меня, как тать, то вдруг добрым становился, как прежде, и будто даже соглашался с моими словами о свадьбе, а поутру не пришел трапезничать. Я закручинилась, за постельничем княжем послала, а тот и говорит, что князь наш лежит без движения, будто мертвый», — прерывающимся голосом произнесла Горислава, а потом поднялась с лавки и пошла к маленькой двери, поманив меня за собой. «Я сразу же повелела гостям и всем людям княжьим из палат им отведенных без моего слова не выходить. По сей день так и сидят, слуги умаялись еду им носить», — продолжала свой рассказ княжна. «Но разве уследишь так-то за всеми?» Дверь вела в какой-то потайной узкий коридор, через который мы пришли в княжеские покои. Володарь Светлый в белом одеянии лежал на спине. вытянувшись на лавке, которая выглядела островком света среди моря тьмы. Внешне казалось, что князь спит глубоким сном и леденеет, как мамонт, сохранившийся в вечной мерзлоте. Настолько холодными, застывшими и величественными казались черты его лица. «Вот», — сказала Горислава, подходя ближе, — «я, веришь ли, Баба-Яга, такой мукой мучаюсь, аж спать не могу. Вдруг он из-за меня занемог, из-за того, что я его своим отказом от женихов заморских так расстроила». «Не переживай, горлица», — сказала я, копируя стиль Бабы-Яги. «Вину на себя брать не торопись. Ни коня, ни воза пока. Дай разобраться». «Срочно исцелить его надобно. Медлить нельзя, иначе мне придется отказаться от княжеского престола. И тогда смута пойдет великая по всей Запинде», — причитала Горислава. «Почему отказаться?» — не поняла я. «Женщина не может править одна», — удивленно взглянув на меня, пояснила Горислава. «Бабье дело мужа любить да детей рожать, так у нас думают. Пока я тебя дожидалась, остромысл уже дал мне понять, что не усидеть мне на троне. Да и Яробор, хоробрый воевода наш, не привык женщину слушать. Смотрит на меня, аки волк голодный. Не знаю, куда от его взгляда деться». «Дискриминация по гендерному признаку», — пробормотала я. «Заклинание творишь», — по-своему истолковала мои слова Горислава. «Это правильно. Исцелить князя надо и злодея найти. Поспешай только, не то смуты не миновать. Потому что замуж за нелюбимого я не пойду, хоть ты меня режь». Это прозвучало как ультиматум. Княжна отступила в темноту, оставив меня наедине с захворавшим князем, лицо которого скупо освещала горящая лучина. Ну и характер у Гориславы. В бараний рог скрутит, если что не так, как она задумала. Мне и самой было интересно, что же такое случилось с ее отцом. Я заставила себя припомнить все лекции и практики по медицине и приступила к осмотру. Зрачки вяло реагируют на свет, дыхание медленное, кожа прохладная, пульс слабый. Я попробовала растормошить князя, но он не реагировал на мои попытки. Правда, когда я ущипнула его за руку, лицо Володаря на миг исказило гримаса страдания. «Сопор? Похоже. Так бывает перед наступлением комы. Плохо дело, в общем». «А как он себя чувствовал накануне? Не болел ли чем?» — спросила я. «Здрав был, княже», — ответила Горислава. Но мне показалось, что она что-то недоговаривает. Не этим ли объяснялось то, что она отступила в темноту, будто спряталась от пристального взгляда? Я склонилась над князем, стараясь ощутить все витавшие вокруг запахи. Ничего. При диабетической коме, например, изо рта был бы запах ацетона. Может быть, это сопор из-за травмы головы или кровопотери? Я тщательно осмотрела голову и тело князя. Ни царапины. Правда, на шее была какая-то темная полоса. Я даже сначала решила, что князя душили, но почему-то не довели дело до конца. Потом, внимательнее рассмотрев полосу, я пришла к выводу, что это след от цепи, которую Володарь Светлый, вероятно, носил на шее постоянно и очень долгое время. Причем эта цепь была с подвеской в виде ключа. Правда, по сравнению с моим украшением, княжеская цепь и ключ на ней выглядели значительно массивнее. Странное совпадение. Не слишком ли много ключей в этой странной истории, куда я угодила? Если все так, как я думаю, то куда делась эта цепь? Князя отравили, чтобы украсть ее? Возможно. Но почему тогда не сняли массивный перстень в виде паука со светящимися глазами, украшавший указательный палец князя? Я не ювелир, но даже мне видно, что вещь дорогая и потрясающе красивая. Либо это не кража, либо искали именно ключ. А может, все проще? Князь сам снял цепь перед сном, например. Тогда куда она делась? Я окинула взглядом княжеские покои. «Из вещей ничего не пропало?» — спросила я. «Нет», — сдавленно ответила княжна. Похоже, она готова была разрыдаться в голос. Наверное, этот разговор причинял ей боль. Надо подумать, как преподнести факты более мягко. А интересно, почему украшение оставило темный след на коже князя? В детстве я слышала, что это происходит от сглаза или порчи. И если в обычном мире такие утверждения казались мне неправдоподобными, то здесь все было возможно, особенно если сама находишься в теле опасной ведьмы с костяной ногой. Наблюдая за мной, Горислава судорожно сжимала что-то на груди, будто прятала камень за пазухой. Но я решила пока не настаивать на объяснениях и не приставать с вопросами. У меня еще будет время вызвать княжну на откровенность. Психолог я или кто, в конце концов? Логично было предположить, что князь впал в сопор из-за интоксикации. Но кто мог это сделать? Женихам вроде бы это невыгодно. Кто-то из знати постарался, чтобы власть захватить. А может, самоубийство? Некоторую сомнительную выгоду от этого в виде избавления от ненавистных ухажеров получала и сама Горислава. Но почему тогда она пригласила бабу-ягу, чтобы исцелить отца? Опять-таки странно. Княжна не лгала мне, рассказывая о случившемся. Я бы это заметила по физиологическим признакам и положению тела. С другой стороны, мне уже приходилось наблюдать человека с психическими отклонениями, который выглядел очень убедительным в своем вранье, потому что верил в него в тот момент помутнения разума. Но Горислава вроде бы в полном адеквате. Вопросов было много. Отправляясь сюда, я никак не планировала примерить на себя роль следователя-целителя. Конечно, психологи, случается, участвуют в расследовании, составляя психологический портрет убийцы, например. Но мне никогда не приходилось делать ничего подобного. «Ну что?» — нетерпеливо спросила Горислава, выглядывая из темноты, как карающий ангел. «Утро вечера мудренее, княжна», — сказала я, решив, что у меня слишком мало данных, чтобы сходу разобраться во всем. «Многое понять надо, а пока мы сделаем вот что». Я осторожно полезла себе за пазуху, чтобы нащупать узелок с приданым, временно увеличивший мою грудь до 4-го размера. Такие ценные вещи надо было хранить при себе. Вот я и засунула его под вышитую рубаху. Как результат была высокая сохранность приданного, а как побочный эффект — повышенное внимание княжеских слуг к бабо-яговскому бюсту, который временами издавал загадочное тихое позвякивание из-за столкновения предметов при быстрой ходьбе. Я покопалась внутри узелка, разыскивая пузырьки, и вскоре они уже были в моей руке. Осталось всего ничего — понять, в каком из них живая вода. В первом пузырьке жидкость пенилась, и на дне был белесый осадок, а от второго исходил легкий запах кислоты. Были времена, когда я, увлекшись новыми методиками в медицине, с помощью электродов изготавливала щелочную и кислотную воду. Кстати, первую в литературе называли живой, а вторую — мертвой. Возможно, здесь все так же. Сказка — ложь, давней намек, как говорится. К тому же действовать надо было быстро. Вслед за сопором у князя могла развиться кома, а затем наступить смерть. Взмокнув от волнения, я откупорила крышку и осторожно влила в приоткрытый рот князя каплю воды из того пузырька, где был белый осадок, явный признак щелочной воды. Конечно, мгновенного оживления не произошло. Доза, наверное, маловата, или я что-то сделала не так. Но дыхание князя стало более частым, пульс нормализовался, щеки порозовели. У меня отлегло от сердца. Угрозу смерти удалось устранить. Горислава порывисто обняла меня и вышла из княжеских покоев, громко и четко отдав приказ страже не спускать глаз с князя. Я быстро спрятала узелок обратно и тоже отправилась спать. Провожать меня в покои, отведенные для гостей, вызвался сам княжий воевода, тот самый рыжий и надменный тип. Мы сначала шли молча, ощущая, как тишина жадно слушает звук наших шагов и звон кольчуги Яробора. А потом я решила использовать такой шанс. «А что, воевода, давно ли княже задумал Гориславу за чужака замуж выдать?» — спросила я вроде как просто для того, чтобы поддержать разговор. Мои слова неожиданно угодили на благодатную почву. Видно, Яробор сам был недоволен выбором князя. «В одночасье решение поменял Володарь наш Светлый», — проворчал он. «Почитай, как подарок получил Заморский, так и...» «Какой подарок?» — перебила его я. «Перстень драгоценный», — нехотя буркнул Яробор. «Дочь на перстень променял, что ли?» — подумала я, вспомнив, как холодно и остро сверкали глазки у паука с перстня. «Да не может быть такого!» Как вариант, у князя стало прогрессировать какое-то психическое нарушение, например, раздвоение личности. Княжение — работа тяжелая, там и рассудок мог запросто помутиться. Или перстень какой-то особенный. «Зря ты к нам явилась, Баба-Яга!» Неожиданно процедил сквозь зубы воевода, метнув на меня взгляд помрачнее волчьего. Так что я сразу поняла Гориславу. «Без тебя все бы уладили. Только время потеряешь, да горя себе лишнего наживешь. Шла бы ты обратно в свой лес грибы солить». Вот это посыл. Судя по тому, как княжеский воевода попытался оттеснить меня к стене, это была угроза. Сейчас рыжий красавец стоял совсем рядом, нависая надо мной громадой своего тела и, положив руку на эфес меча, и зверски поблескивал глазами. Я с интересом взглянула на Яробора. Вроде на самоубийцу не похож, ведь будь здесь настоящая ягуня, уже давно б его взглядом испепелила, а то и еще хуже. По его же совету в какой-нибудь мухомор превратила, засолила бы и съела, не подавившись. «Ты, милок, говори, да не заговаривайся!» «А то так на солю мало не покажется!» Тихо, строго и веско сказала я, решив поставить воеводу на место и отзеркалив его реакцию. Думаю, что мои глаза тоже при этом сверкали довольно ярко. После этих слов Яробор не отступил, но прежней разухабистости и враждебности в его взгляде поубавилось. «Да не пугай, Баба-Яга! Без тебя здесь уже солено-пересолено!» «Всем миром расхлебать не можем», — с горечью в голосе ответил он. «Прости, если груб показался. Некогда мне нежности разводить. Делом заниматься надо». Кажется, его нападки на меня были следствием нервного срыва и попыткой проверить меня на прочность. Видно, с Егою он общался редко и не представлял, с кем имеет дело. «Да брось, воевода, я не сержусь. «Скажи лучше, какая напасть так думы твои печалит?» — спросила я. «Неспокойно вокруг», — хмуро взглянув на меня, ответил Яробор. «И дела странные творятся». «А что именно странным показалось?» — уточнила я. «Да много чего», — уклончиво ответил Яробор. «Твари странные прилетают, тень по хоромам шастает. Но самое главное не в этом. Я чувствую, что происходит что-то. Медленно, как лед на реке весной. Сначала не видно, что он ненадежный, а как провалишься, поминай, как звали». Я собиралась расспросить Яробора получше, но в этот момент из темноты выбежал уже знакомый юнец, которого княжна послала за мною в лес. Судя по наряду, он служил в младшей дружине. «Воевода, батюшка! Там наши снова тать поймали! Страшенный!» — крикнул он. Яробор ушел, оставив меня в глубоких раздумьях. Что тут творится? Все эти байки о тварях можно было бы списать на бурное воображение масс. Но тень-то я видела сама, да и татей воевода не выдумал. Может, приближенные князя задумали государственный переворот? Или знают какого-то тайного врага, который мне неизвестен. Очень хотелось проверить каждого по шкале лжи и посмотреть на загадочного Татя. Но я решила не рисковать. Утро вечера мудренее. Мои покои, если верить пояснениям Гориславы, были совсем близко, на втором этаже, рукой подать. Поэтому я собралась дальше прогуляться по хоромам самостоятельно, призвав к себе несколько светлячков через приоткрытое окно. А чего мне бояться? Вряд ли кто из местных посмеет напасть на прославленную бабу-ягу. Хотя, конечно, оставалась опасность встретиться с тем загадочным вредителем-подрывником, разделавшимся с избушкой. Но вероятность встретить его здесь была невелика. Стоило мне подумать об этом, как впереди за углом сначала послышался грохот, а затем сдавленный стон. Я похромала на звук и, зацепившись костяной ногой за порог, плашмя упала на что-то мягкое, живое и пахнущее сладким, цитрусовым, хотя и тяжелым парфюмом. «Прошу прощения», — послышался в следующий миг из темноты приятный, даже какой-то сахарный мужской голос. «Вы не ушиблись?» «А ты, сударик, здоров ли?» — недовольно проворчала я, копируя ягуню. «Не видишь? Женщина в годах. Нога опять же у нее травмирована. А ты и рад. Подножку подставил». «О, ну что вы!» — смущенно отозвался неизвестный. «И в мыслях не было. Я упал с лестницы. Природная неуклюжесть, так сказать. А тут вы явиться изволили. И вот». «Изволила, изволила!» — продолжала ворчать я, с трудом поднимаясь на ноги, а потом хромая отправилась за факелом, висевшим на дальней стене, потому что светлячки разлетелись куда-то и не желали возвращаться. Страх на них напал, что ли? Но кого им бояться? Мне страсть как и захотелось рассмотреть вежливого незнакомца повышенной неуклюжести. В свете факела моему изумленному взору открылась такая картина. Молодой мужчина в роскошном ало-золотом шелковом халате и тапках с помпонами возлежал на полу прямо у первой ступени лестницы и кротко взирал на меня большими темными глазами, сжимая рукой правую лодыжку. Красавчик! Черные волосы, аккуратная бородка, высокие скулы, лоб, достойный философа-мыслителя, заостренный изящный нос аристократа и фигура древнеримского атлета. Не похож что-то на здешних обитателей? Я подала ему руку и помогла встать. «Позвольте представиться, Ванадий Пупс, старший королевич, к вашим услугам», — церемонно сказал он, когда ему, наконец, удалось удержаться на ногах, а вернее, на одной ноге. На вторую, видимо, было больно наступать. «Так это ты, что ли, к княжне сватаешься?» Весело спросила я, вспомнив недавний разговор с Гориславой. И Ванадий с трогательной доверчивостью кивнул мне в ответ. «Странно. Такой шикарный, воспитанный мужчина. А княжна от него нос воротит. Может, ее сердце уже занято кем-то другим? Или с этим пупсом что-то не так?» Я почему-то невольно сравнивала Ванадия с орком. И чаши весов в моем сознании так и мотались туда-сюда. По уровню смазливости лица однозначно выигрывал королевич. Но орк был просто бесспорным лидером по могучести телосложения, что лично для меня было более ценно, чем симпатичная физиономия. И потом орк рвался спасать меня, а этого королевича самого спасать надо. А впрочем, что это я их так сравниваю? Женихи-то они чужие. Ох... «Знаю я это состояние. Кажется, они мне оба нравятся. Более того, кажется, я, как говорят летчики, вхожу в штопор». Я с детства часто задавалась вопросом о том, как приходит любовь или хотя бы простая симпатия, за что в человека влюбляются и тем более в орка. Возможно, из-за отсутствия ответа я и пошла в психологи, хотя ответа у меня не было до сих пор. Просто магия, какое-то волшебство, связывающее двоих в одно целое, и все тут. «А что же ты по терему ночью шляешься, королевич?» — спросила я, стараясь подражать бабе-яге. События последних дней открыли дорогу печалям и мыслям, которые не дают уснуть», — признался тот. «Места себе не нахожу от беспокойства, и хотя выходить из палат без стражи нельзя, я решил прогуляться для спокойствия души, но упал в темноте. Впрочем, я ни капли не жалею об этом, ибо встретил столь любезную и добрую собеседницу. Сказать по правде, я никогда не видал такой приятной дамы, как вы. В моей стране все они слишком напыщенные и лживые, а здесь такие неотесанные, что не имеют и даже начальных навыков ведения изящной беседы». «Твоя правда, добрый молодец! Уж мне это изящество не занимать!» — съязвила я, неуклюже двигая туда-сюда лаптем. А потом спросила, решив срочно сменить тему, потому что его слова неожиданно приятно обволакивали мозг так, что меня это даже стало настораживать. «А куда ж стража-то подевалась?» «Нет, комплименты мне приходилось слышать и раньше». Но Ванадий делал это с такой трепетной искренностью и теплом, что мое сердце буквально таяло от его внимания. «Так где стражники-то?» — повторила я вопрос. «Хотел бы и я знать это», — отозвался мой собеседник. «Я звал, но никого не было, честное слово». «Может, они пошли ловить того самого Татя, о котором говорил гонец?» Эта версия казалась мне правдоподобной. «Ладно, давай осмотрим твою ногу, милок», — смилостивилась я. Королевич послушно присел на нижнюю ступеньку и доверчиво продемонстрировал мне поврежденную конечность. Лодыжка отекла настолько сильно, что на нее с трудом можно было натянуть носок, белый, как гольф и пионера, похоже на растяжение. Я наложила давящую повязку, соорудив ее из собственного платка, который носила теперь не повязав на голову, а набросив на плечи. К слову сказать, платок Баба-Яговский тоже оказался непростым аксессуаром. Стоило мне им ногу Ванадию перевязать, как платок снова у меня на плечах возник, будто клонировался. Вот до чего магия дошла. Об этом я думала, ощущая на себе пристальные взгляды Пупса. И что это он так на меня воззрился? Я машинально поправила ворот рубахи, боясь, что оттуда выбьется ключ, который Баба-Яга просила запрятать подальше. Хотя откуда королевичу знать о нем? Он же у нас жених, а женихи — народ особый. Только о свадьбе и думают. «Ноге нужен покой и холод», — объявила я, закончив бинтование и собираясь уходить. «У меня есть к вам одна просьба», — остановил меня Валаокий Ванадий, смущенно опуская глаза в пол. «Не согласитесь ли вы проводить меня до моих покоев? Я понимаю, что это может быть расценено вами как излишняя вольность, и по этикету скорее я должен проводить даму, а не наоборот. Но я сейчас не в лучшей форме». «Да, все нормально, не парься», — перебила его я. Во-первых, отведенная мне светлица располагалась на втором этаже, а значит, нам по пути. Во-вторых, мне с детства нравилось помогать кому-то. У меня дома всегда находилось место для щенков с перебитыми лапами, которых у меня хватало энтузиазма вылечить и обогреть, и для брошенных кем-то игрушек. Я пришивала им пуговицы вместо утраченных глаз. Пупсы попадались тоже, им я шила одежду из старых папиных носков. Но о таком крупном, обаятельном и бородатом индивиде я не грезила даже в самых смелых мечтах. Мы поднялись наверх, и все это время Ванадий опирался на мое плечо, тяжело и прерывисто дыша. В покоях он нежно и учтиво поцеловал мою руку со словами: «Вы самая добрая и приятная женщина в этом суетном и озлобленном мире. Я у вас в долгу и хочу в знак признательности преподнести вам эти цветы, такие же эффектные и неповторимые, как вы сами». Он с трудом дохромал до стола, на котором стоял цветочный горшок с благоухающим розовым кустом, имевшим несколько отростков с великолепными фиолетовыми розами, на лепестках которых серебрились и сверкали дивные капли росы, и, срезав одну из веточек, протянул цветы мне. «Я привез их из моего личного питомника в подарок княжне Гориславе, но буду очень рад, если и вы окажете мне честь, посадив их у себя в саду или, как здесь говорят, в огороде», — сказал он. «Нужно только сперва поставить их в воду, чтобы они дали корни». «Вот спасибо, милок», — сказала я, пораженная этим романтичным жестом и смущенная пристальным взглядом Ванадия. Розы казались мне чем-то родным, будто пришедшим из моего мира, а ведь в Запинде были только полевые цветы. И потом, мне так давно не дарили даже полевых. В этом смысле Ванадий попал, что называется, в нерв. А еще эти восхитительные розы издавали тонкий волнующий аромат. «Ты, королевич, повели, чтобы льда принесли. Нужно его поместить на больное место», — добавила я, прижимая цветы к груди. Королевич кликнул слуг, и из соседней комнаты на его зов вышла горничная кукольной красоты, одетая в заморское платье. Уж такая она была пригожая, как фея. А одно только показалось мне странным. Роскошное платье было подпоясано веревкой, декорированной под дизайнерский поясок. Ну да, о вкусах не спорят. Выслушав пупса, горничная с восхитительным изяществом присела в глубоком реверансе, а потом побежала искать лед. Вернее, даже не побежала, а будто полетела. Такая легкая у нее была поступь. Нечеловеческая какая-то, как мне показалось. «Ну, прощавай, друг любезный, выздоравливай», — сказала я. Пора, как говорится, и честь знать. Через некоторое время я вошла в отведенную мне и моим сопровождающим светлицу с цветами в руках. «Ягуня!» — Воронесса бросилась ко мне, шелестя крыльями. «Как ты долго! Мы уж не знали, что и думать. Бардадым на выручку скакать хотел». Я положила цветы на стол и погладила ворону по голове, чем вызвала удивленное и радостное карканье. Наверное, яга так никогда не поступала. «Я все-таки потратила немного живой воды», — честно призналась я. «Так и знала, что не удержишься. Ты ж только вид делаешь, что злобная, а на самом деле у тебя доброта на лбу написана», — констатировала ворона. «Жалко, что у нас народ такой неграмотный. Никто прочитать не может. А то б орден тебе дали, как пить дать». Я весело улыбнулась и поискала глазами Бардадыма. А когда нашла, вскрикнула от неожиданности. Оборотень, находясь уже в образе козла, сосредоточенно жевал одну из роз моего букета, словно дегустатор деликатесов. «Ты что, Ягуня? Это ж обычная проверка на враждебное влияние», — объявила Воронесса, должно быть, собираясь выгородить Бардадыма. «Ядов нет, порча не обнаружена», — констатировал мой телохранитель, глубокомысленно закатив красные глаза. «Но лучше эту траву заморскую выбросить. Мера предосторожности. Странная она какая-то. Пахнет чем-то не нашим. И вкус такой сладкий, аж жуть». Воронесса в знак согласия клюнула одну из капель, и та разлетелась на множество мелких брызг. «Как это выбросить?» — возмутилась я. «И не трава это вовсе, а цветы. Подарок от королевича. Много ты в запахах понимаешь. И вообще о вкусах не спорят». «Время сейчас неспокойное», — мягко возразила Воронесса, прикрыв крылом рот собирающемуся яростно спорить со мной козлу-телохранителю. «Нам тут не рады. Мало ли что, Ягуня, подарки-то не всегда от чистого сердца дарятся. Порой в самой безобидной вещице можно такие заклинания распознать, что диву даешься». «Но Бардадым же не обнаружил никаких подозрительных заклинаний», — заметила я. «Это и странно», — прокаркала Воронесса. «Я тут недавно с одним придворным павлином познакомилась. В смысле, Он при дворе королевском живет. Так вот, он говорит, что королевичи и им подобные принцы просто так никому ничего не дарят, потому как натура у них испорченная, выгоду искать приученная». «Но Ванадий не такой», — возразила я, вспомнив трогательно нежное выражение темных глаз королевича. «Вот и проверим», — сказала Воронесса. «От него ж не убудет». Умом я понимала, что ворона права. Я же совсем не знаю этого пупса. Пусть он и показался мне очень милым. Пожалуй, правда, стоит проявить осторожность, хотя все во мне противилось этому решению. Но вот разве можно выбросить такие розы? Это же эстетическое преступление. И потом, вдруг их найдут, и тогда королевич обидится, еще и дипломатический скандал спровоцируем. В результате мы решили до утра выставить цветы за окно. Там как раз можно было поместить их на крыше нижнего яруса. И емкость нашлась подходящая — колода, в которой плескалась дождевая вода. Перед сном я еще раз взглянула на розы. В свете луны они казались волшебными цветами, самыми сказочными и небывалыми, как в одной детской песенке. Росинки поблескивали на их лепестках, словно стразы Сваровски. Какая-то утонченная и даже какая-то колдовская красота, совершенно не характерная для простых потребностей и нравов в Запинде. Спала я беспокойно, вздрагивая от каждого шороха, и мне снова снились кошмары. Кажется, стресс от попадания в чужое тело сильно сказался на моей психике. В какой-то момент мне удалось сделать сновидение осознанным, и я будто проснулась внутри собственного сна, но все равно не могла обрести контроль над происходящим. У меня было ощущение, что я попала в чужой сон, которым управляю не я, а кто-то извне, чья воля оказалась сильнее моей, а умение владеть сновидением граничило с виртуозностью. Этот кто-то будто пустил корни во мне. Действие сна происходило в моей светлице, но я видела все со стороны. Меня преследовало ощущение, что моя душа вышла из тела и зависла над ним, наблюдая, как оно недвижно лежит на ложе. Пошевелиться было просто невозможно, не говоря уже о том, чтобы как-то изменить сон. Но самый главный страх заключался совсем не в этом, а в том, что на меня надвигалась та самая тень из прошлого сновидения. Что она шептала тогда? Стоило только задать себе этот вопрос, как звук повторился, бесконечно вертящийся по кругу. «Ючкл». Какое странное слово. От охватившего меня страха я не могла понять его значение, а тень медленно, но верно подбиралась все ближе. Ее движение будто сдерживалось чем-то невидимым для меня, но полностью остановить мой кошмар это не могло. Я пыталась звать на помощь, но крик, казалось, натыкался на препятствие, замирая в груди. Бардадым и Воронесса были совсем рядом, но пребывали в каком-то ступоре, не реагируя на мои попытки. И когда тень уже навалилась на меня сверху, будто обволакивая темными нитями кошмара и погружая в темный короб, крышка которого медленно закрывалась, из памяти всплыли два слова. «Рагнестиг!» Стоило мысленно произнести их, как где-то на краю восприятия, на изнанке страха, послышался стук топора, и вскоре лезвие секиры врезалось в темноту, разрубая ее, чтобы впустить тонкий луч света. «Просыпайся!» — громко прозвучал бас орка, будто кричавшего это мне в ухо, хотя самого зеленого гиганта не было видно. «Просыпайся!» И я проснулась с криком, подпрыгнула почти до потолка, потом шумно перевела дух. «Жуть какая! Приснится же! Тут заикаться начнешь!» Надо было срочно провести рефлексию, чтобы разгадать, какое послание зашифровало мое бессознательное в увиденном сне. Скорее всего, образ орка — это архетип, символизирующий здравый смысл. Хотя я осмотрелась по сторонам, постепенно начиная адекватно воспринимать реальность. В светлице не было ни души. Бардадым и Варонесса куда-то подевались, а за окнами слышались крики и звуки боя. Я вылезла на крышу нижнего яруса, желая просто окинуть взглядом окрестности, чтобы понять, что, собственно, происходит. Но вместо этого поскользнулась на гладком тесе и съехала вниз, как бобслист в попыхах забывшей сани, и успела огласить окрестности бравым воплем. «А-а-а!» Этот заезд прочно вошел в историю Запинди, крепко запомнившись всем очевидцам, которых было немало. Я успела только разглядеть, что вся княжеская дружина яростно сражается с какими-то неопознанными летающими чудищами. Спросонья они показались мне мощными крылатыми змеюками с двумя хоботами и птичьим клювом. Может быть, я все еще сплю? Яробор, как и положено командиру, был на передовой, умело орудуя пальцей направо и налево. Рядом с ним храбро сражались Дубыня Звезданович, крушивший врагов мечом, Бардадым в самом своем воинственном воплощении, припечатывающий дубиной всех, особенно рьяных змеюк, и... «Ух ты! Кто это там?» Сперва я не поверила своим глазам. Среди отряда княжеских гридей затесался зеленый гигант, мастерски владевший секирой. Наш человек, то есть наш орк. Впрочем, радоваться было рано. Несколько нападавших бились в агонии на земле, но целая туча таких же продолжала атаковать с воздуха. Стрелы и копья княжеских гридей не причиняли вреда этим крылатым тварям. И тут, в самый разгар боя, я вылетела прямо в центр сражения, эффектно соскользнув с крыши, словно с трамплина, чем произвела фурор как среди людей, так и среди змеюк. Тому, конечно, способствовал фактор внезапности и мой бесспорный бабо-яговский авторитет. Но не последнюю роль сыграл и эффектный разрез от бедра, образовавшийся на правом боку моей рубахи, после того, как она зацепилась за какой-то выступ на крыше. Теперь мое появление можно было назвать не только сумасбродным, рискованным и смелым, но и в меру соблазнительным, потому что обнаженная стройная нога, явленная таким образом собравшейся общественности, выглядела весьма недурно. И люди, и змеюки смотрели на меня со смесью удивления и непонимания во взглядах, к которым постепенно примешивалось восхищение у первых и ярость у вторых. Эмоции орка я разглядеть не успела, хотя мне хотелось верить, что он тоже следит за мной, по крайней мере, с живым интересом, а лучше бы с симпатией. Мне было ясно, что дело плохо. Но как поступить в этой ситуации? Я судорожно рылась за пазухой, надеясь хотя бы запустить в Татей. Наверное, это были именно они, чем-то вроде куска мыла, за неимением другого оружия. Но вместо этого мне под руку попался скомканный вышитый рушник, поэтому перед тем, как стремительно рухнуть вниз, я судорожно швырнула его прямо в уродливую морду одного из нападавших. Дальше произошло нечто потрясающее. Рушник завис в воздухе и вспыхнул, разливаясь, словно озеро огня, и заключив всех ринувшихся за мной змеюк в мешок из языков пламени. Вскоре от них остался только пепел, долго сыпавшийся с высоты, а я мягко шлепнулась на лоскутное одеяло, которое по приказу воеводы Гриди успели выволочь из хором и растянуть внизу. «Ну ты, баба-яга!» Восхищенно выпалил Яробор, подойдя ко мне, когда я уже сидела на земле, взъерошенная и перепуганная, но счастливая. «Ну ты учудила!» В порыве чувств воевода сжал меня в мощных объятиях, а я лихорадочно пыталась осознать случившееся. «Учудила — это факт. Но как я это сделала?» После недолгих раздумий я пришла к выводу, что рушник был магическим артефактом, обращавшимся при бросании морем огня. Сначала кукольная одежда, теперь и это. Значит, и другие предметы из узелка, покоившегося у меня за пазухой, тоже могли произвести подобный фейерверк. Поосторожнее надо их эксплуатировать, получается. Хотелось хотя бы в общих чертах понять магическое назначение каждого. «Только наготу-то прикрой, гридей мне не смущай», — добавил Яробор с улыбкой, скользнув нескромным взглядом по моей ноге. «А то стрелять не смогут. Вон как зенки на тебя повыворачивали». Вняв его совету, я торопливо повязала платок на манер Парео и хотела расспросить воеводу о татях, но Яробор уже ушел к дружине. Со мной остался только мой верный Бардадым, снова превратившийся в мирного черного козлика. «Что тут произошло?» — спросила я у него. «Тати напали, пока ты спала. Один из них норовил в окно к нам голову просунуть», — пояснил Бардадым. «Я попытался его отогнать, а тут и другие налетели. Да дружина княжеская вовремя подоспела. Мне одному не справиться было». «И что за ночь такая?» — проворчала я. «Чем же я татей этих привлекла?» «Да говорят, они еще до приезда женихов иноземных появились», — сказал Бардадым. «Но сперва-то по одному прилетали, а теперь целым скопом норовят. Третий день уже. А откуда летят, почему атакуют, никому неведомо. Думали, из Нави к нам пробиваются, а не похожи они на слуг Кощеевых, да и огненными рушниками, ну а в их жителей не одолеть. Они вишь сами из огня. Вот и Горыныч говорит, что таких он ни разу не видывал, будто совсем уж из чужих пределов к нам как скверно провалились». Кажется, я начинала понимать, почему так нервничает воевода. Как тут не нервничать, когда такое творится? В это время Рагне Стиг, крепко пожав руку Яробору и мощно похлопав по плечу дубыню, в развалку прошел мимо меня, даже не взглянув в мою сторону. «Эй, не спеши, соколик!» — окликнула я его, возмущенная таким невниманием к моей прославленной бабо-яговской персоне. «Как это так? Дама совершила героический поступок, перевернувший ход сражения, а этот зеленый чурбан и глазом не моргнул. Никакого воспитания». Орк остановился и слегка повернул голову, продемонстрировав мощную мускулатуру на спине и мефистофельский профиль. «Какими судьбами здесь?» — спросила я. «Все гости спят без задних ног, а ты?» «А я всем снится хожу», — осклабился Рагне Стиг, лихо подмигнув мне. «Неужели это и впрямь он ко мне во снах приходил? Получается, спас меня на самом деле, а не в переносном смысле психологических игр моего бессознательного. Не орк, а снопроходец какой-то. Главное, чтобы проходимцем не оказался. С точки зрения науки это бред полнейший. Но здесь же мы имеем дело со сказкой». Или он так шутит, и его слова просто совпадение? «В запендю-то, небось, жениться пожаловал», — продолжала выспрашивать я. Мне очень хотелось услышать, что он явился не к Гориславе. Рагне Стиг, не торопясь, подошел поближе, эффектно вонзил секиру в случившийся рядом пень, так что земля задрожала, и воззрился на меня, сложив руки на груди. Вид у него был грозный и бравый, а в глазах плясали озорные смешинки. Мне на какое-то мгновение показалось, что он прямо-таки заглядывает внутрь меня, будто видит то, что скрывает бабо-яговская внешность. Эх, если бы это и вправду было так! Я прикрыла веки и представила, что Рагне Стиг переселяется в тело того парня из метро, встречу с которым я так тщательно планировала в той прошлой своей реальной жизни. Не зря же у орка на секире та же руническая вязь, что и у моего попутчика на шее. «Да есть тут одна на примете», — весело сказал орк, бесцеремонно разглядывая меня. И взгляд его был такой вызывающий, что у меня аж мурашки по спине побежали. «Только она пока даже не догадывается, что моей будет». «А ты прям так уверен, что твоей?» — ядовито спросила я, желая сбить с него спесь. Мне нравились уверенные в себе мужчины, но при этом возникало неодолимое желание спорить с ними и назло действовать в стиле «а баба-яга против», который в данном случае просто сказочно вписывался в мой образ. Правда, сейчас вся эта перепалка, спровоцированная мной, представляла собой не что иное, как разведку боем. В спорах личность человека раскрывалась глубже и ярче. Думаю, что и к оркам можно было применить этот постулат практической психологии. «А то!» — залихватски подбочинившись, пробасил Рагна Стиг. «А что ж она недогадливая-то такая? Или дурочку какую себе выбрал?» — продолжала перепалку я. «Просто прелесть, какую дурочку!» — рассмеялся Рагна Стиг, которого, судя по всему, ничуть не задело, а почему-то, напротив, развеселило мое замечание. Вообще, для орка он, по-моему, был каким-то слишком добрым, терпеливым и улыбчивым. И эта улыбка удивительно преображала его внешность, придавая его жесткому лицу одухотворенное и загадочное выражение. «А ты, я имелок, знак какой-нибудь подай, чтобы догадалась», — предложила я. «Время придет, подам», — пообещал орк, а потом добавил. «А сейчас спать надо». «И то правда», — поддержал его Бордодым, все это время крутивший головой туда-сюда, следя за нашей пикировкой, готовый вступить в бой за свою хозяйку. «Пойдем, Ягоня, сил надо набираться, а то и вовсе с лица сунешься от недосыпу». «А где Воронесса?» — спросила я, так и не обнаружив ворону даже в своей светелке. «Ты только не ругайся, баба-яга!» Бордодым потупил взор и замолчал, но вскоре не выдержал и раскололся. «К лешему она полетела!» «Зачем?» — поразилась я. «Леший — знатный специалист по порче!» «Вот она ему лепесток розовый в клюве и понесла, чтобы разведал, что не так с этими цветами. Велимудр, конечно, зол на тебя, но ежели любит, простит, да и тебе с ним помириться надо. Связи у него большие и знаний богатства несметные».